Дьявол или ад. После переезда советского правительства в Москву, в правом крыле престижного дома, разместились многочисленные конторы: Российское телеграфное агентство «Роста», редакция газеты «Гудок» и Главное артиллерийское управление Красной армии, куда однажды заглянул сам Ленин. Это произошло в 1920 году. Ленин пришел сюда с Максимом Горьким, чтобы осмотреть новый прибор для корректирования стрельбы по вражеским аэропланам. В конце 1940-х в доме открылся первый московский пункт проката. В 1921 году в престижном доме разместился Народный комиссариат просвещения, наркомпрос, который возглавил Луначарский, человек невиданных противоречий. Это он открывал новые научные институты, спасал памятники архитектуры, помогал театрам, актерам. В то же время это он запрещал пьесы Булгакова, участвовал в травле священников, способствовал закрытию церквей. В белом венчике из роз Луначарский наркомпрос, дразнил его Маяковский. По замечанию Чуковского, он обожал подписывать, направлять, распоряжаться. Он, по его признанию в одном из писем жене, никогда толком не верил, что большевики возьмут власть и удержат ее долей 3 дней. Однако взяли. Он от радости в припрыжку носился по коридорам Смольного с криком «Получилось, получилось!». Ленин называл его «броненосец легкомысленный», а Плеханов язвительно «блаженным Анатолием». Деятельность наркома Луначарского на посту преследовала двойную цель. Наряду с ликвидацией безграмотности требовалось также распространять революционный образ мыслей и, главное, осуществить задачу воспитания нового подрастающего революционного поколения. На первое место блаженный нарком выдвинул борьбу с религией, которую он ненавидел с детства. Он сравнивал религию с гвоздем, по которому не следует бить молотком по шапке, чтобы забивать глубже, а вырывать его клещами с корнем. Надежды на потустороннее мешают человеку обеими руками взяться за строительство своего счастья на земле. Именно Луначарский предложил заменить христианские обряды антицерковными. Так появились красное крещение, октябрины, красное бракосочетание, ЗАГС, красное погребение, кремация и красная Пасха, 1 мая. В то же время дочь Луначарского пишет, что отец был против сноса храма Христа Спасителя, протестовал против сноса кремлевского чудового монастыря, за что ему было указано на некоммунистическое поведение. Надо сказать, что Луначарский спас от Ленина Большой театр, к которому вождь относился как к куску чисто помещичьей культуры, требующему колоссальные средства, когда в стране не хватает простых школ. В состав наркомпроса входил главполитпросвет, главное внешкольное управление, бессменным председателем которого была Крупская. Именно к ней ходили на поклон столичные интеллигенты. Возглавив главполитпросвет, Надежда Константиновна, имевшая партийную кличку Минога, сразу же принялась за большевизацию отечественного образования. Задача стояла грандиозная. Уничтожив на корню старую школу учебы, имеющую основной задачей дать образование, создать школу жизни, выработав новые марксистские принципы обучения. Именно Крупская составляла первые списки книг идеологически вредной и устаревшей литературы, подлежащих запрету и изъятию из библиотек Советской России. С ее легкой руки в эти списки попали Платон, Кант, Шопенгауэр, Достоевский, Карамзин, Лесков, Гоголь и Пушкин, что шокировало даже буревестника революции Горького. Гоголь попал в черные списки за свою мистику и сочувствие к бесам и колдунам, ну а Пушкин за то, что воспевал в своих стихах буржуазное чувство любовь, которое отвлекает работниц от строительства коммунизма. Особенно сильно пострадали детские библиотеки. Содержание детской книги должно быть коммунистическое, требовала Крупская в своих статьях и книгах. По ее приказу из них были изъяты даже народные сказки и «Аленький цветочек» Аксакова. Всего инструкция вдовы вождя мирового пролетариата содержала 97 имен детских писателей, в том числе Чуковского, чьи стихи она называла «буржуазной мутью» и «невероятной галиматьей». Детские стихи Чуковского подверглись жестокой травле, хотя известно, что сам Сталин неоднократно цитировал «Тараканище». Инициатором травли стала именно Крупская. В среде редакторов возник даже такой термин «чуковщина». Детского писателя обязали взять на себя обязательство написать советское произведение для детей «Веселая колхозия», но он не сделал этого. По мнению Крупской, сказка может быть вредная и полезная. Здесь она призывала быть особо бдительными. Мистические сказки с феями, русалками и лешами следует сразу выкинуть в мусорную яму. Не нужна и вредная фантастика. Большинство старых сказок содержат классово чуждое содержание, да еще и подают его в фантастической форме. Оттого разгрому подверглись басни Крылова с их практической житейской мудростью. Вместо «Вороны и лисицы» детям предлагались тексты «Интернационала» и «Смело товарища в ногу». Крупская призывала создать современную сказку, детскую по форме и коммунистическую по содержанию. С этой целью Крупская предлагала переписывать популярных детских классиков, например, Жюля Верна, выбрасывая из них буржуазное содержание. Циркуляр, подписанный Крупской, запрещал выдавать Библию и любую другую религиозную литературу. Именно по ее просьбе советская детвора завалила письмами-доносами пионерскую правду. Крупская призывала детей выявлять вражеские элементы, обманом пробравшиеся в партию, чтобы навредить ей. «Поглядите, ребята, кругом себя», — рекомендовала Крупская. «Вы увидите, как много еще старых собственнических пережитков. Хорошо будет, если вы их будете обсуждать и записывать». Символом советского стукачества стал человек новой формации, ребенок-герой Павлик Морозов. Подвиг Павлика стал для детей страны Советов великим почином. Хронику его вела «Пионерская правда». В одном из очередных номеров газета рассказала о доблестном осведомителе Мите Гордиенко. Школьник стучал на своих голодных односельчан, собиравших опавшие колоски на колхозном поле после уборки. По одному из его доносов арестованы были двое взрослых. Женщина была приговорена к 10 годам лагерей, а ее муж — к расстрелу. В награду за бдительность Митя получил именные часы, пионерский костюм и подписку на газету «Ленинские внучата». 16 марта 1934 года детская газета опубликовала донос девочки из Татарии. С подробностями, не забыв ни имен, ни дат, она перечислила всех, кто с ее точки зрения нарушал что-либо, включая собственного отца. Вскоре в газете появился очерк о герое-пионере Коле Юрьеве. Он увидел маленькую голодную девочку, которая срывала оставшиеся в поле колоски, и схватил ее. Настоящий пионер Проня Колыбин смело разоблачил свою мать, которая пошла в поле собирать опавшие зерна, чтобы накормить его самого. Мать посадили, героя сына отправили отдыхать в Крым, в пионерский лагерь «Артек». Радио, газеты, книги, речи пели хвалу каждому доносу. Дети-корреспонденты, деткоры, сообщали, кто опаздывает на занятия или прогуливает уроки. Некоторые дети перестали учиться, а следили за теми, кто не посещает школы. Газета весело рассказывала, как дети сами в отсутствии взрослых обыскивали чужие дома. Даже среди учителей дети должны были обнаруживать и разоблачать классовых врагов. Они охотно сообщали фамилии своих учителей и вожатых, которые, по их мнению, были профессионально непригодны. Интимная жизнь взрослых также занимала пионеров. Газета «На смену» напечатала анонимное письмо мальчика о его соседе, который живет с комсомолками, а потом их выгоняет и приводит других. Пионерам вменялось в обязанность подслушивать каждый звук, каждый шорох, каждый вздох. Дети-доносчики разных областей страны стали вызывать друг друга на всесоюзное социалистическое соревнование, кто больше донесет. Пионерская правда становится центром сбора доносов от своих читателей со всей страны. Здесь они обрабатываются, учитываются и передаются в соответствующие учреждения, ликвидирующие врагов народа. Пионерская организация становится филиалом секретной полиции Всесоюзной школы стукачей. В одном из подразделений главполитпросвета в конце сентября 1921 года начинал свою работу в Москве самый мистический писатель 20 века Михаил Афанасьевич Булгаков, сатирически описавший его в своих произведениях. По его словам, делать там было абсолютно нечего, там совершенно не платили денег, и оно совсем не походило на государственное учреждение. В своей автобиографической повести «Записки на манжетах», рассказывая о первых своих шагах в роли секретаря ЛИТО, начинающий писатель шутливо заметил: «Историку литературы не забыть. В конце 21 года литературой в республике занимались три человека. Старик, драмы, он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне, молодой, помощник старика, тоже незнакомый, стихи, и я, ничего не писал». Свой первый приход в ЛИТО Булгаков описал так. Из-за двери слышались голоса «ду-ду-ду». Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там вот что. В первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь, вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери, кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? ЛИТО? В Москве? Да, Горький, Максим. На дне мать. Больше кому же? Ду-ду-ду. Разговаривают. А вдруг это Брюсов с Белым? И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось и глухо, да. Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер. Хорошенькое начало карьеры. Сломал. Опять постучал. «Да-да». «Не могу войти», — крикнул я. В замочной скважине прозвучал голос. «Верните ручку вправо, потом влево. Вы нас заперли». Вправо, влево. Дверь мягко подалась и... Да я не туда попал. ЛИТО. Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки, они были белые. В руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой, седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами, был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами. Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше, но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Как-то косноязычно. «Это ЛИТО?» «Да». «Нельзя ли видеть заведующего?» Старик ласково ответил. «Это я». Казалось бы, не вяжется с роскошным особняком именитой литколлегии. Но Булгаков писал истинную правду. Вот отрывок из отчета о работе ЛИТО, орфография сохранена. «Никто не хочет писать книги за смешное грошовое вознаграждение, не обеспечивающего затраченной энергии, не дающего для жизни и работы необходимого крова, не оправдывающего хлеба, без которого тоже нельзя работать, не жить. Никто не хочет писать книг, обреченных лежать в шкафах ЛИТО и госиздата». В записках на манжетах Булгаков описал процесс получения зарплаты в ЛИТО как образец молодого советского бюрократизма. «Сегодня я получил деньги, деньги. За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в первом этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала: "Неправильно по форме, надо задержать ведомость". Не помню точно, что произошло, туман. Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул, вроде "Вы издеваетесь надо мной". Женщина раскрыла рот: "Ах вы так". Тогда я смирился. Я смирился, сказал, что я взволнован, извинился. Свои слова взял обратно, согласилась поправить красными чернилами. Черкнули. Выдать за корючка. В кассу. Волшебное слово «касса». Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки. Потом опомнился. Деньги. С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 часа. Через 2 месяца после поступления в ЛИТО Булгаков был уволен по причине расформирования. Кстати, именно Крупская помогла ему прописаться в доме номер 10 по Большой Садовой, в той самой нехорошей квартире. Впечатления от работы в ЛИТО во многом легли в основу сатирической повести с мистическим названием «Дивалиада», повествующей о бюрократической Дивалиаде, которая в конце концов сводит с ума тихого делопроизводителя Короткова. Именно здесь Булгаков впервые прикоснулся к теме, которая станет для него важнейшей в его творчестве, теме московской мистики, высмеивающей бюрократизм советских учреждений. Повесть перекликается с прозаседавшимися Маяковского, написанными годом ранее. Есть даже мнение, что в прозаседавшихся изображено то самое здание главполитпросвета, что и в Дивалиаде. С появлением состоятельных людей в начале 90-х годов многие квартиры легендарного дома «Россия» были перепроданы и отреставрированы. Дом был настолько популярен у новых русских, что в 1994-95 годах цена расселения была вдвое выше обычной стоимости квартир в центре города. В нем начали делать капитальные ремонты и реконструкции с полной заменой стен, карнизов, полов и потолков. Покупали квартиры целыми этажами. В результате появились 100-метровые гостиные и ванные площадью 25 квадратных метров. Круг замкнулся. Когда-то построенный для проживания состоятельных людей, дом через 100 лет вернул себе славу элитного жилья. В народе тотчас появилась горькая шутка: «Россия не для бедных».